В другом донесении Бретейль пишет: «Императрица высказывала мне высокое мнение о величии и могуществе своего положения. Она повторила, быть может, раз 30: такая обширная, такая могущественная империя, как моя. Она мне говорила о многих предложениях относительно внутреннего благосостояния России. Она мне сказала, что по прибытии в эту страну ее не покидала мысль, что она будет здесь царствовать одна. Императрица мне призналась, что она несовершенно счастлива, что она должна управлять людьми, которых нельзя удовольствовать, что она старается всеми средствами сделать своих подданных счастливыми, но чувствует, что надобны года, да и года, чтоб они привыкли к ней. Выставляя свои успехи и блеск своего положения, она обнаруживала вместе беспокойство, что ей не по себе. Она в обаянии от престола, но вместе с тем что-то ее беспокоит и волнует. Это легко понять, если приглядеться к поведению и чувствам людей, пользующихся ее доверием в чем бы то ни было. Ни при одном дворе не господствовало такое разделение на партии, а императрица обнаруживает слабости и колебания, недостатки которых никогда не замечалось в ее характере. Боязнь потерять то, что имела смелость взять, ясно и постоянно видна в поведении императрицы, и потому всякий сколько-нибудь значительный человек чувствует свою силу перед нею. Изумительно, как эта государыня, которая всегда слыла мужественную, слаба и нерешительна, когда дело идет о самом неважном вопросе, встречающем некоторое противоречие внутри империи. Ее гордый и высокомерный тон чувствуется только во внешних делах. Во-первых, потому что здесь нет личной опасности. Во-вторых, потому что такой тон в отношении к иностранным державам нравится ее подданным. Но как бы ни было затруднительно, тяжело положение Екатерины, необыкновенная живость ее счастливой природы, чуткость ко всем вопросам, царственная общительность, стремление изучить каждого замечательного человека, исчерпать его умственное содержание, его отношение к известному вопросу, общение с живыми людьми, а не с бумагами, не с официальными докладами только – эти драгоценные качества Екатерины поддерживали ее деятельность, не давали ей ни на минуту упасть духом, и эта-то невозможность ни на минуту сойти нравственно с высоты занятого ею положения и упрочила ее власть. Затруднения всегда заставали Екатерину на ее месте, в царственном положении и достойную этого положения, потому затруднения и преодолевались. После коронационных торжеств двор оставался в Москве последние 3 месяца 1762 года и первую половину 1763. Состояние обеих столиц одинаково возбуждало опасения и заботы правительства, что мы видели относительно Петербурга и в предшествовавшее царствование. Теперь учреждена была комиссия из генерал-аншефа Чернышова, генерал-поручика Бецкого и лейб-кирасирского полка вице-полковника князя Дашкова. Комиссия эта должна была представить в Сенат, каким образом ограничить распространение города Петербурга, чтобы жители его избавились от затруднения в сообщениях, производимого безмерную обширностью города. Предполагалось необходимым назначить предел, за которым поселения уже составляли предместья. Равным образом комиссия должна была представить свои соображения о Москве, которая по древности строения своего в надлежащий порядок не пришла. Жители терпят разорение от частых пожаров вследствие тесного деревянного строения. Примечание. Журналы Сената. за 18 ноября. Конец примечания. В обеих столицах запрещено было вновь строить фабрики и заводы. Примечание «Полное собрание законов», номер 11689, конец примечания. Мы видим, что Екатерина в своей записке поместила в первое или в одно из первых присутствий своих в Сенате распоряжение о прекращении дороговизны хлеба в Петербурге, именно временное запрещение вывозить хлеб за границу, и тут же говорит о полном успехе этой меры. В 2 месяца наступила дешевизна всех припасов. Но из протоколов Сената мы узнаем, что 20 ноября в Москве императрица присутствовала в Сенате и объявила о донесении из Петербурга директора полиции Корфа о ценах хлеба и съестных припасов в этой столице. Оказалось, что с сентября месяца цена хлебу возвысилась на 20 копеек. По этому поводу Екатерина приказала Сенату стараться об учреждении казенных магазинов, также изыскивать способы, как бы сделать провоз съестных припасов в Петербург дешевле, ибо купцы объявляют, что и при такой дорогой цене барыша мало получают. Кроме известия о дороговизне из Петербурга, приходили другого рода неприятные известия. От 20 ноября фельдмаршал Миних рапортовал, что в Петербурге происходят такие грабительства и разбои, что ночью без конвоя никто из своей квартиры отлучиться не может. Сенат переслал это донесение в свою петербургскую контору, здесь приказали в Сенат сообщить сведения, что были беспорядки, о которых старший сенатор Неплюев доносил императрице, сделаны распоряжения о их прекращении, несколько подозрительных людей и злодеев переловлено, после чего с 21 ноября водворилась полная тишина. Что же касается репорта фельдмаршала Миниха, что без конвоя нельзя никому ночью выходить, то об этом никакого сведения ни от кого контора не имеет. Примечание. Дела в Сенатском архиве в Петербурге 1762 года. Конец примечания. Приходили известия о разбоях и из других мест. Из новгородского уезда доносили, что разбойники грабят и жгут помещичьи домы. Послана была против них драгунская команда из 15 человек, но разбойники убили из нее 2, да ранили 5 человек. Сами все ушли и производят разбой по-прежнему, присылают в помещичьи домы с требованием денег, угрожая поджогом.